министр полиции продолжал. Данные дворяне, в соответствии с данными мне инструкциями, доставлены во дворец вежливо. «Зовите немедленно», — сказал Сварог. «Осмелюсь попросить, Ваше Величество, немного подождать. В приемной давно уже дожидается мастер печальных церемоний с бумагами для доклада, требующими вашей незамедлительной резолюции». «Требуют, примем», — сказал Сварог, чуть поморщившись. «Давайте его сюда. Я постараюсь побыстрее». Этим пышным и совершенно непонятным для непосвященного титулом именовался не главный похоронщик, как можно было подумать, а главный палач, на которого Сварогу хотелось взглянуть еще и из чистого любопытства. Он, разумеется, прекрасно понимал, что глава над палачами сам никого не почует раскаленным железом и не рубит голов, но все равно ожидал увидеть нечто подобное министру полиции. В рубиновый зал, однако, вошел пухленький седой господин в мундире королевского секретаря и золотых очках, добрый и домашний на вид, походивший по первому впечатлению то ли на университетского профессора, то ли на архивариуса, любителя певчих птичек, аккуратно подающего нищим. Сварог даже подумал, что министр полиции что-то перепутал и запустил к нему не того. Но под мышкой у импозантного седого господина была кожаная папка со зловещей эмблемой в виде золотого топора особой формы в черном круге, так что никаких сомнений не осталось. «Опять смертные приговоры?» — спросил Сварог в лоб, едва указав визитера на стул без подлокотников и мягкого сиденья, положенный тому по чину. «На сей раз все обстоит наоборот, государь», — приятным голосом отозвался мастер печальных церемоний, бережно выкладывая перед Сварогом папку. «Вам предстоит рассмотреть бумаги по королевским помилованиям особого рода». «Это еще что такое?» — растерянно подумал Сварог. — Кто бы подсказал? Недолго думая, он сказал почти весело. — Милейший мастер, признаюсь честно, я представления не имею, что такое королевские помилования особого рода. В Глане мне с этим не приходилось сталкиваться. — В сущности, это совсем несложно, государь, — ответил лейб-палач. Так уж истори заведено, это давняя традиция. Любой, приговоренный к смертной казни или пожизненной каторге, вправе обратиться к Вашему Величеству с просьбой о помиловании. Это и будет простое помилование. А помилование особого рода — это прошение, гласящее, что его автору известен некий важный секрет, особо серьезная тайна, позволяющие ее обладателю просить о смягчении наказания. Как правило, если выяснится, что автор не лгал, и тайна его достаточно важна, король милует осужденного, смертник получает пожизненную каторгу, а каторжанин, говоря профессиональным жаргоном, вечник, сокращение срока лет до 20. И что... Часто открывается что-то по-настоящему важное. «Очень редко, государь», — сокрушенно признал лейб-палач. «Добрых три четверти ходатаев попросту морочит голову, рассчитывая вырвать пару недель жизни или сбежать, когда их повезут указать закопанный клад. Почему-то среди этой публики должно быть в силу неразвитости и лености ума особенно популярны историки о богатых кладах. Впрочем, иногда, крайне редко, они не врут. В любом случае механизм отработан. Все обставляется так, что сбежать по дороге решительно невозможно. сажают его, голубчика, в клетку, ставят клетку на повозку. Тут уж не сбежишь. Я вам принес 9 прошений. О 4 могу вам сказать заранее, что это чистейшая выдумка. Они касались как раз кладов, но ни один, несмотря на все старания, не найден. Еще 4 сообщили под видом важнейших тайн, обычные сплетни из жизни иностранных дворов, которые и так известны нашей разведке. А вот 9-й, признаюсь, я в растерянности, государь. Содержание выглядит бредом сумасшедшего чистейшей воды. Но его автор впечатление безумца никак не производит. Как всегда бывает в спорных случаях, я сам с ним встречался. И он оставил странное впечатление. С одной стороны, история бредовая. С другой же, в прошлом году в Равене, как мне под большим секретом сообщил министр полиции, произошло нечто похожее. «Дайте посмотреть», — сказал Сварог. «Первый сверху лист, государь. Сам он едва умеет держать перо в руке, царапает, как курица лапой. Моряк, что вы хотите, эта публика грамотой не обременена. Но мы, как полагается, сделали копию. Каллиграфическим почерком работал опытный писец. Извольте взглянуть». Сварог прочитал первые строчки, пробормотав «так-так-так», заглянул в конец, вновь вернулся к началу, пробежал документ взглядом, бросил его на стол. «Где смертник?» «В тюрьме, конечно. Здесь, в Равене». «Сколько потребуется времени, чтобы его сюда доставить?» — быстро спросил Сварог. «Я думаю, около часа». Подняв глаза к потолку и старательно пошевелив губами, ответил лейб-палач. «Нужно, как следует из инструкций, заковать его в дополнительные кандалы, соединить их железным прутом, чтобы максимально ограничить движение. Следует обезопасить, Ваше Величество, от любых к лешему вашей инструкции», — бесцеремонно прервал Сварог. «Там в приемной девушка, лейтенант Арбалетчиков. Она поедет с вами в качестве конвоя. Могу вас заверить, это лучше любых кандалов, какие вы только сумели измыслить. Идите и передайте ей мой приказ. Заключенного доставить сюда немедленно. И передайте министру полиции, чтобы пропустил ко мне 2 дворян, которых он привез. Живо!» Означенный министр полиции, пропустив в кабинет привезенных, попытался было задержаться, словно бы невзначай. Но Сварог решительно отправил его прочь, тем самым повелительным мановением руки, коему уже неплохо научился, опробовав на подданных в 2 королевствах. Вышел из-за стола, направился навстречу былым сподвижникам, на ходу громко констатировав: «Отлично выглядите, господа дворяне! Вид прям-таки цветущий! Чудеса делает с человеком спокойная жизнь законопослушного обывателя!» «Вот именно!» — мрачно сказал бывший капрал вольных топоров, а ныне полноправный барон. «Всякие пакости такая жизнь с человеком делает!» Сварог присмотрелся к ним. Тетку Чари даже и неудобно было теперь вульгарно именовать теткой. Натуральная графиня, каким-то чудом обретшая степенную стать. Теперь она выглядела лет на 10 моложе. Ну, конечно, трудами парикмахеров, портных и художников благородных лиц. Так изящно здесь назывались гримеры для благородных. Сияющая дворянская корона, драгоценности, орден. Само совершенство. Приходилось делать над собой усилие, чтобы вспомнить ее в простеньком платье, хозяйкой полурассыпавшейся корчмы в пограничье, бодро осыпающей матерками незатейливую публику. «Но почему же пакости?» — сказал Сварог весело. Посмотрите на графиню, любезный барон. Помолодела, похорошела. — И не говорите, командир, — отозвалась она прежним разбитным голосом. — Вы не поверите? Гвардейские лейтенанты стойку делают и намекают насчет койки, иные даже в возвышенных стихах. — Она и рада хвостом вертеть, — мрачно сказал Шедарис. — Недавно проткнул одного такого поэта. Шуму было. — Потому что деревенщиной ты был, Шек, деревенщиной остался. Не понять тебе никак, что такое благородное обхождение, — живо отпарировала тетка Чари. — Почему? Я же его проткнул не вертелом в переулке, а вызвал на дуэль по-благородному, как барону и положено. Нечего было совать всякую похабщину. — Горе ты мое! Тонкий стан и упругие перси — это не похабщина, а поэтические эпитеты. Ну, подал молодой человек стихи с подобающей галантностью. — Ага, — еще мрачнее сказал бывший капрал. — А перед тем долго тебя гладил по этим самым поэтическим эпитетам. — Ну, так уж и гладил. В танце кавалер имеет право прикасаться к даме, а дама имеет право кокетничать в пределах допустимого. Она вздохнула. Вот так и живем, государь. Никакой светской жизни. Стоит мне с кем-то потанцевать или позубоскалить, мой обормот начинает зубьями скрежетать и прикидывать, как бы на дуэль вызвать бедного кавалера. Никак я ему не могу втолковать. Даже верная подруга имеет право и глазами поиграть, и подержать фривольные словесные игры. — По балам так и порхает, — сообщил Шедарис угрюмо. — Должна же я душу отвести за все, что не добрала в нищей юности и пиратской молодости. Осьминог ты насморочный! Вот так и живем, командир. Хоть волчьи головы подавайся. Сварог присмотрелся к нему внимательно. Обнаружил те же симптомы, что и у Бонни с Паколетом. Упитанные щеки отвисли, второй подбородок наметился, талия подозрительно раздалась до тех пределов, когда именовать ее талией уже язык не поворачивается. «Хорош, Ваше Величество!» перехватил Шедарис его критический взгляд. «Самого с души воротит. По утрам бегаю, две лиги туда, две назад, с мечами прыгаю часа два, а когда и старую пущенку поднимаю. У меня в замке на заднем дворе отыскалась, валялась без лафета, дуло мусором забили. Думаете, помогает? Ничего подобного!» Брюхо отвисает, как вымя у коровы. — Командир, можно я вопрос поставлю дерзко? — Вы, похоже, не зазнались ничуть. С вами можно попросту, как в старые времена. — Если готовится война или какое-нибудь рисковое предприятие вроде прежнего, я бы с удовольствием тряхнул стариной, честное слово. Я не мальчик, за слова отвечаю. Просто погубит меня такая жизнь, в конце концов. — А ведь он дело, — говорит командир, — согласилась тетка Чари, вмиг потеряв прежний кураж. — Раньше жилось беднее, но гораздо интереснее. И под смертью ходили, и спали под кустом. А все равно жизнь была настоящая. Что у меня теперь? Кавалеры стишки кропают. Да норовят со всем галантерейным обхождением в койку уложить, а то и вовсе где-нибудь в темном переходе к пыльной стенке притиснуть и платьишко задрать. Сначала льстит, потом надоедает, а там хоть волком вой. Никакой особой разницы с простыми кабацкими танцульками. Все отличие в том, что шкипер норовил грудяшки потискать и корешок на язычок положить, а галантерейный маркиз хочет к персям припасть и жаждет, чтобы мои лепестки розы вокруг его нефритового жезла сомкнулись. — Это кто же жаждет? — громко сопя спросил Шидарис совершенно зверским лицом. — Тот баран в синем бархате? Тетка Чари отмахнулась. — Да это я так, для примера. Одним словом, никакой разницы. Сядешь поболтать со знатными клушами, в скорости от тоски так зеваешь, что челюсть того и гляди хрупнет. Ленточки-дырюшечки, да туфельки с острым носком из ротагайской замши. Кому из них удалось при храпящем в другом крыле законном муже с лейтенантиком перепихнуться и вовремя его в окошко выпроводить? Чей муженек к праздникам непременно получит повышение? Кому благосклонно улыбнулся сам министр? Как подумаю, что мечтала когда-то в знатные дамы выбиться. Тоска берет. Кто ж знал, что этот их высший свет такое болото? Туфельки с пряжечками, туфельки без пряжечек, корсажик на три пуговички, мушка над левой бровью означает, что дама холодна, а над правой вовсе даже наоборот. Вперехлёст через мамашу морского черта я ж 40 абордажей помню, или уж 30-то точно. Командир, может, нам с Шегом по старой памяти отыщется местечко, чтобы тряхнуть недавней стариной? А то я при такой жизни, право слова, или любовника заведу, или пущу этих гусынь по морской матери в три загиба с четырьмя кандибобрами. «Сговорились вы, что ли?» — сказал Сварог задумчиво. «Я-то полагал, что устроил вам жизнь, как мог, подыскал тихую пристань». «Тошно в тихой пристани, командир, и плесенью пахнет», — сказала тетка Чари уныло. «Рановато мы на берег списались, вот что. Оказывается, еще годочков 10 погулять по морям не мешало бы. Давеча получили письмо от Бонни, накорябал, что заедает его тоска неописуемая, и собираются они с Паколетом к тебе ехать, чтобы выяснить, не предвидится ли войны или приключений. Тебе они не писали?» «Не писали», — ответил Сварог рассеянно. «Сами нагрянули. Здесь они. Куда им деться? Может, это судьба?» Он посмотрел поверх плеча Шидариса. Там, маяча в приоткрытой двери, подавал загадочные знаки министр полиции. «Сядьте-ка в уголке, да послушайте. Есть интересное дельце». Жаждущий помилования выглядел так, как и обязан был выглядеть постоялец уголовной тюрьмы. Грязный, заросший, вонючий. Сварог невольно отодвинулся подальше. Он успел бегло просмотреть и экстракт прегрешений, и приговор суда. Дело было насквозь житейское. Морячок с богатым жизненным опытом, попробовавший и вольные пиратской житухи, и речной контрабанды, устроил в портовом кабачке переполох с поножовщиной, порезал двух случайных собутыльников, дешевую девку и слугу, а кабачика ухитрился убить до смерти. И, не останавливаясь на достигнутом, тем же тесаком прикончил полицейского. За все это в совокупности королевский прокурор вполне резонно приговорил Буяна к отправке на те незамысловатые танцульки, где пляшут с конопляной тетушкой. Министр полиции, бдительно поместившись меж Сварогом и босым грязнейшим субъектом, сквозь дыры в лохмотьях, у того там и сям просвечивали татуировки, поначалу прям-таки потел от усердия. Но Мара так многозначительно играла кинжалом, а смертник так искренне ее боялся, что даже человек-бульдог успокоился, видя, что заключенный в надежных руках. «Ну, давай», — сказал Сварог, подойдя к приоткрытому окну, чтобы быть поближе к свежему ветерку. «Облегчай душу, рожа. Моряк с надеждой, таращась на него сквозь падавшие на глаза лохмы, принялся складно и подробно рассказывать, как в прошлом году аккурат в месяце Фионе его шхуну наняли для какой-то загадочной поездки двое обходительных господ, судя по выговору, манжетам и воротничкам явные городцы, как он моментально почуял, что дело грязное, но, получив горсть золотых кругляков, конечно, согласился. Как с наступлением ночи на борт погрузили огромный, наглухо заколоченный ящик и приказали выходить в море. Как часов через пять плавания они оказались на рейде Джетарама, лигах в трех от берега. Как эти загадочные господа, не по-господски ловко орудуя грузодером и клещами, выломали боковую стенку у ящика, предварительно придвинув его к борту, и оттуда проворно выполз, перевалился через низенький фальшборт и ухнул в море самый на вид обыкновенный коричневый тюлень из тех, кого называют морскими собаками. Как после этого наниматели приказали уходить на всех парусах куда угодно, лишь бы подальше. Вскоре, оглянувшись, моряк прекрасно рассмотрел в семеловом свете, как море за спиной вспучилось громаднейшей волной, самым натуральным мареном. Марен — то же, что и цунами. И этот марен, заслоняя звезды, помчал к берегу со скоростью призового скакуна. Битый жизнью морячок, повидавший столько, что иному хватило бы на семь жизней, в совпадение не верил. Инстинктом хищного зверя, моментально связав тюленя и невесть откуда взявшийся марен, которому его наниматели ничуть не удивились, он, не раздумывая долго, рыбкой нырнул за борт с того места, где стоял, что ему, несомненно, и спасло жизнь. Вынырнув далеко от суденышка, чтобы глотнуть воздуха, он услышал на борту пистолетную пальбу. Два обходительных господина с городским выговором в лихорадочном темпе избавлялись от свидетелей, которых и было-то всего трое. По нему тоже стреляли, но не попали в темноте. А плавал он отлично. Возможно, наниматели, перебив экипаж, и пустились бы за ним в погоню на захваченной шхуне. Но тут на море началось волнение от обрушившейся на порт и отхлынувшей гигантской волны. Он ушел на глубину, думал уже, что не выгребет, однако выплыл в полном изнеможении и ушел берегом. Никого из своих ребят он больше не видел, как и почти новенькой шхуны. О разрушениях, причиненных мареном, он узнал на другой день. Вся округа только об этом и толковала. Марен выбросил на берег два навехоньких военных фрегата и множество суденышек поменьше. Разрушил склады с военно-морским имуществом. Погубил тысячи две народу. И сорвал отсылку подкреплений на остров Брай, где в то время как раз разыгралась очередная ронорско-городская войнушка, прокомментировал про себя Сварог. Помню, как же, слышал об этом марене. Жестом велев Маре вывести вонючего рассказчика в приемную, он обернулся. Тетка Чари вскочила. «А помните, как мою гостиницу спалила эта стерва, словно зажигательной бомбой вспыхнула? Прекрасно помню, как она от меня шмыгнула в комнату и там моментально полыхнула». «Вот именно», — сказал Сварог. «А вторая такая же дамочка, тоже удивительным образом вспыхнув, спалила домик Поколетовой бабки с ней самой и с полицейским». «И дворняга», — добавил он мысленно, — «точнее, пастуший волкодав, который тоже превратился в бомбу». и уничтожил ворота крепости и Коромир. Здесь у нас кое-что другое, не зажигательная бомба, а рукотворный марен. Но этот висельник прав. Какие к лешему совпадения? «Здесь, пожалуй, что есть зацепка», — сказал он, и, не теряя времени, повернулся к министру полиции. «Таверна «Ржавый якорь», чей хозяин познакомил этого субъекта с городцами, конечно, они его могли убрать. А если нет? Если были заранее уверены, что смогут без шума прикончить всех на шхуне? Разрешите?» И моментально прикрикнул Сварог. Министр полиции опрометью бросился отдавать приказы. «Интересные дела, командир», — сказал Шедарис, моментально стряхнувший всякую меланхолию. «Сдается мне, ты не собираешься жирком обрастать». «Я б с удовольствием», — сказал Сварог. «Только вот не дают мне покоя, хоть ты тресни. Не успеешь расположиться у камина в домашних шлепанцах, как прибегают звать на трон, или бери выше, спасать империю». «Куда с оружием приходить?» — деловито спросил Шедарис. Сварог взглянул на них, увидел в глазах тот же серьезный, рассудочный азарт, что и в недавние времена, и уже не пытался отговаривать. Они были взрослыми и сами все понимали. Похоже, это и впрямь судьба — собраться вновь в странной компании, плечом к плечу, на всем галопе рвануться прочь от спокойной жизни. «Сюда», — сказал он спокойно, — «завтра же, поутру». И в голове у него сама собой зазвучала старая песенка: «Но, слава Богу, есть друзья, и, слава Богу, у друзей есть шпаги». Глава 17. Не только шпаги. Здесь, в маленьком домике с высоким крыльцом и горбатой крышей, не изменилось ничего. Ярко пылал камин, а на столе горела лампа под колпаком из тончайшего фарфора, белого, с просвечивающими синими рыбами и алыми водорослями. Серый кудлатый пес пастушеской породы лежал в углу, положив голову на лапы. Вот только задевались куда-то пузатые серебряные чарки, и принесенную Сварогом по старой памяти кабанью кровь пришлось разливать по простым глиняным стаканам. У него осталось стойкое впечатление, что мэтр Анрах вступил в печальную полосу финансовых неурядиц, и парочка картин пропала со стены, и не было больше на столике безвкусной, но довольно дорогой серебряной вазы. Книг, правда, прибавилось. Вступив в круг света, Анрах осторожно положил на стол черный кожаный мешок с бумагами покойного протектора. И сам он ничуть не изменился. Пожилой шустрячок, низенький, лысый и крючконосый, с венчиком седых курчавых волос вокруг лобастого черепа. «А у него дела и впрямь плохи», — подумал Сварог сочувственно. «Щеки ввалились. Раньше неплохую закуску выставлял, а теперь принес горсточку изюма на фарфоровом блюдце вместо старого серебряного. И лицо при этом было очень уж виноватое». «И каковы же ваши впечатления, мэтр?» — спросил он с интересом. «Заслуживает ли это внимание и насколько? Видите ли, сам я сплошь и рядом не могу определить ценность иных исследований. Иногда вообще не понимаю, о чем идет речь». «Ну, что вам сказать?» Мэтр Анрак взял стакан и отпил пару добрых глотков. «Вы меня заинтриговали, барон. Простите, я еще не привык называть вас государем». «Именуйте, как вам удобнее», — махнул рукой Сварог. «Вы меня всерьез заинтриговали», — признался Анрах. «Судя по размаху идей и направлений поиска, по явной дерзости мысли и полному отсутствию преклонения? Да что там, простого уважения перед авторитетами? Автор, во-первых, не вовлечен в систему официальной науки, во-вторых, вовсе не стремился к признанию. У него наверняка есть неплохое состояние. Некоторые исследования требовали дальних поездок, работы в архивах, приобретения редких и дорогих книг. Он упоминает некоторые труды, существующие буквально в нескольких экземплярах. Древние инкунабулы, и, к стыду своему признаюсь, о трех из них я только слышал, но никогда не держал в руках. Возьмем хотя бы хронограф атмосферических явлений и феноменов. Есть только два экземпляра. Один в городской королевской библиотеке, другой на Сильвании, у царя Гипербореи. А меж тем у вашего книжника, судя по постоянным ссылкам, была под рукой своя книга, третий экземпляр. А второе путешествие шкипера ратами ледяным берегам известно лишь по двум десяткам цитат в древних трудах. Но ваш знакомый пишет так, словно держал под рукой полный вариант. Кроме того, Сварог деликатно прокашлялся. «Простите, я, похоже, увлекся», — сказал Анрах. «Безусловно, автор этих заметок вряд ли заслуживает того, чтобы включить его в число крупных ученых. Но как богатый дилетант достиг вершин. Иные наметки по-настоящему ценны. Жаль, что не развернуты в большие работы. Право же, он умен, начитан и дерзок в суждениях. Я могу с ним познакомиться? Нам нашлось бы о чем поговорить». «Он умер», — сказал Сварог. «Жаль», — сказал Анрах искренне, — «очень жаль. Я сам не имею никакого отношения к официальной науке. После того, как она сама сделала именно такой вывод», — горько усмехнулся он, — «так что нам было бы о чем и поговорить, и поспорить. Я, например, в толк не возьму, почему он изо всех мифологических фигур, носящих титул безумцев, занялся исключительно зодчим. С точки зрения завлекательности, ореола тайны, привлекающего в первую очередь богатых дилетантов, были бы предпочтительнее безумный часовщик, безумный пастух, музыкант или, на худой конец, рисовальщик. Но нет, его почему-то привлекал именно безумный зодчий. Он должен был выбросить астрономическую сумму денег, всерьез ища реальные корни мифа. Впрочем, его, безусловно, не интересовали материальные стороны иных тайн. Что интересно, вашего книжника совершенно не привлекали пресловутые клады острова Геори. А ведь подавляющее большинство тех, кто занимается тайнами ледяного острова, в первую очередь, как собака на кость, бросаются на любые упоминания о кладах, сокровищах, легендарных истуканах в человеческий рост, вырезанных из цельного самоцвета. Я мог его знать? «Не знаю, были ли вы знакомы, — сказал Сварог. — Барон Гинкар, это его бумаги». «Протектор? Ведь не было другого барона Гинкара». «Именно», — кивнул Сварог. «Была у него тайная страстишка, как у других. Тихушное пьянство или девочки. Он был тайным книжником, знаете ли». Мэтр Анрах долго сидел молча, с растерянным мрачным лицом, потом прошептал так тихо, что Сварог едва расслышал: «Великое небо! Зачем же он так бездарно растратил свою жизнь? На что? Придворные интриги, полицейские дела, карьера. У него были великолепные задатки». «Но все зависит от точки зрения», — — пожал плечами Сварог. Сам он очень, похоже, вовсе не считал, что растратил жизнь бездарно. Вот это... — он коснулся кожаного мешка. Для него так и осталось отдушиной, развлечением в свободную минуту. — Ну да, конечно, — саркастически ухмыльнулся Анрах. — Такое следовало скрывать. Добрая половина бумаг относится к тем областям знания, занятие коими считается не просто предосудительным, опасным и запретным, а на первом месте все-таки была карьера. Он все еще потрясенно вертел головой. Кое-что придется теперь пересмотреть с учетом сказанного вами. Я в свое время полагал, что он целеустремленно охотился за книгами из Фенестинской библиотеки ради каких-то полицейских надобностей. А он, ясное дело, разыскивал их для себя. Что с ним случилось? По городу до сих пор бродят туманные, но определенно зловещие слухи. Болтают даже о демонах из распечатанного сосуда. А другие уверяют, что он вовсе и не погиб, а был арестован тайной полицией Ларов и увезен в замок Клай. «Да нет, он в самом деле погиб», — сказал Сварог неохотно. «Это печальная и до сих пор во многом загадочная история. Ко мне попали далеко не все его бумаги. Вдова, человеку, которого они хранились, уверяет, что большую часть бумаг незадолго до кончины протектора забрал некий доверенный, и на его след я пока что не наткнулся. — Зачем это вам? — тихо спросил Анрах. — Теперь. Вы полагаете, что человек, добившийся королевской короны, с превеликой охотой отдастся безделью и развлечениям? — спросил Сварог. Охота, балерины и балы. Во всяком случае, многих этот нехитрый набор вполне устраивал. Откуда я знаю, к чему стремитесь вы? При том даже, что вы серый рыцарь. Предсказания вовсе не обязаны притворяться в жизнь во всей полноте. Да, я уже это слышал, — сказал Сварог. Увы. Я, возможно, и стремлюсь подсознательно к спокойной мирной жизни под сенью хрустальных струй. Или как там писал Асверус? Но так уж получается с завидной регулярностью, что о беззаботном безделье нечего и мечтать. Вы снова в хлопотах? Можно это и так назвать, усмехнулся Сварог. Правда, у королей это вроде бы называется как-то иначе. Не в том суть. Я пришел с определенным предложением. Вы знаете уже, что я здешний король? Представьте себе, — в тон ему улыбнулся мэтр Анрах, — ваши портреты еще не получили должного распространения. Но я по пристрастию своему к публичным зрелищам был на улице, когда вы с Делии торжественно въезжали в Равену, в одеждах хельстатского короля. У меня есть знакомый, он живет на Адмиральской, и у него на втором этаже удобный балкон. Я вас сразу узнал. А потом о вас очень много говорили, и о воцарении в Глане, и о борьбе с Черной Радугой. И, наконец, было объявлено, что Конгер на смертном одре усыновил вас. Я полагаю, вся улица забита сыщиками в цивильном. — Ну что вы, — сказал Сварог. — Со мной приехал один единственный человек. Он ждет с лошадьми. Терпеть не могу, когда вокруг толпится охрана. Испытал уже это в Глане, хватит с меня. — Что произошло в Клойне? — спросил Анрах жадно. — Ходят всевозможные слухи о странной катастрофе, постигшей королевский замок. Но никто ничего не знает точно. — Мы об этом еще поговорим, — сказал Сварог. — Давайте вернемся к моему предложению. Мне нужен человек, способный стать кем-то вроде ученого-советника. Пойдете? — Почему я? — Потому что вы единственный, с кем я более или менее знаком здесь, — сказал Сварог. — Шучу. Во-первых, меня совершенно не устраивают господа, представляющие официальную науку. Вовсе не потому, что они глупы, там достаточно умных людей. Просто они зашорены. Они слишком крепко усвоили, что можно, а что нельзя. Они научились не замечать и не знать того, что может помешать их карьере, вызвать недовольство властей. Вы другое дело. Мы с вами общались достаточно долго, чтобы я успел составить о вас некоторое представление. Вы не бунтарь, конечно. Вы не состоите ни в каких тайных обществах, вроде студенческих. Я уже знаю о них кое-что, как видите. Но, тем не менее, постоянно и целеустремленно ходите по краю. Интересуетесь тем, чем с точки зрения властей и официальной науки вовсе не положено интересоваться. Я помню все наши разговоры. За добрую половину затронутых тем мы с вами, безусловно, подлежали. Ну, а ведь вы не знали тогда, кто я такой. И, наконец, вы меня не выдали, хотя имели полную возможность. Анрак печально улыбнулся. А вам не приходило в голову, что я так поступил не из душевного благородства, а из циничного расчета? Вы были чересчур загадочны и непривычны. Могло оказаться, что это одно из тех дел, когда убирают даже случайных свидетелей. Выгоднее было молчать. Ну, а какая разница, — пожал плечами Сварог. Во-первых, вы нас не выдали, а это главное. Во-вторых, вы обладаете определенными знаниями, а мне необходимы такие люди. «Интересное предложение», — задумчиво произнес Анрах. «Судя по вашей интонации, по словечкам определенные знания, такие люди, вы твердо намерены заниматься как раз тем, что не приветствуется ни властями, ни официальной наукой». «Одно немаловажное уточнение», — сказал Сварог терпеливо. «Власть теперь я, а официальная наука, стоит мне приказать, начнет выполнять команды «равняйсь» и «смирно» не хуже вымуштрованного гвардейца. Это несколько меняет ситуацию, не правда ли? Но остается еще». «Вы имеете в виду?» — Сварог ткнул пальцем в потолок. «Именно. Я имею в виду одно из скромных, незаметных учреждений при канцелярии земных дел, именуемое без всяких затей восьмым департаментом. Хотите свежие новости из императорского дворца?» — усмехнулся Сварог. «Так уж повернулось, что перед вами сидит глава другой, новорожденной имперской секретной службы, чье место в придворной иерархии находится гораздо выше восьмого департамента». «Вы серьезно?» «Абсолютно», — сказал Сварог. «Вот вам указ, подписанный ее императорским величеством. Но чего вам бояться в такой вот ситуации? Вы в мгновение ока окажетесь на недосягаемой для полиции и чваных академиков высоте». «Вот эта высота меня и пугает», — признался мэтр Анрах. «Очень уж высоко. Чересчур неожиданно и чересчур высоко. Что я у вас буду делать?» «А я и сам еще не знаю», — сказал Сварог. «Я собираю людей впрок. Если возникнет необходимость, мне не придется в лихорадочной спешке подыскивать надежных специалистов. Они будут под рукой. Вы долго и старательно занимались тайнами этого мира, далеко не самыми значительными и жуткими. Все равно мне этого достаточно. Вполне возможно, что вы знаете что-то такое, что мне не нужно сейчас, о чем я даже не догадываюсь. Но завтра, через месяц... Спасибо, поклонился Анрах. Никогда еще не чувствовал себя банкой маринованных огурцов, которую хорошая хозяйка запасает впрок. Обиделись? Ничуть. Мне просто страшновато, если вы хотите полной откровенности. Я слишком долго жил так, как жил. И тут вдруг являетесь вы. А вам нравилось так жить, мэтр? Бесцеремонно прервал Сварог. За плотно задернутыми шторами, с оглядочкой перебирать бумаги и предметы, за которые вас в любой момент могли потащить на допрос. Не иметь возможности открыто общаться с такими же, как вы. В жизни не поверю, что вас привлекала такая жизнь. Что поделать? Привык. А вы наберитесь смелости отвыкнуть резко, — сказал Сварог. Я, конечно, не говорю про всякие глупости, вроде высокого чина и проистекающих отсюда доходов, но и это имеет значение, черт возьми. Книги и раритеты никто не отдает бесплатно. Я вам дам знания, мэтр, о которых вы и мечтать не могли. Любые, к каким у меня есть доступ. Хотите иметь под рукой библиотеку Хельстеда, до которой у меня самого не доходят руки, а библиотеку императорского дворца? Молчите, молчите, а глазки-то загорелись, я же вижу. А у кого на моем месте они бы не загорелись, опустив глаза, сказал Анрах. Будь на вашем месте кто-нибудь другой, я мог бы подумать, что меня искушает дьявол. Да-да, он, знаете ли, тоже использует иногда такие приманки, если верить некоторым свидетельствам. Послушайте, что вы все-таки хотите знать? Я же говорю, не знаю пока, — честно ответил Сварог. Просто вы тот самый человек, который мне нужен. Вот вам вся нехитрая правда. Хотя вы когда-нибудь слышали что-то о крохотных подземных обитателях Хельстеда? Вы имеете в виду моряков-крохотулик? Тех, кто плавает по морям на подводных лодках? — Ага, — радостно воскликнул Сварог. — Ну вот вам и доказательство того, что я был на все-таки верном пути. Вот чем вы мне уже сейчас можете быть полезны. «Боюсь, вы меня неправильно поняли», — грустно сказал Анрах. «Сам я о них мало что знаю. Есть один моряк, к превеликому сожалению, из джентльменов удачи, поэтому найти его непросто. Он тоже увлекается загадками из разряда запрещенных. Вы с ним, конечно же, никогда не встречались. Это капитан Бугас». «С невестой ветра?» Прям-таки взревел Сварог. «Да я же плавал на его корабле!» «Совершенно верно!» «Где он?» Анрах развел руками с видом искреннего огорчения. «Где искать пирата?» «На восьми ветрах, как говорится. У него хранилась в каюте одна любопытная вещичка, принадлежавшая прежде морякам-крохотулькам. От него-то я и узнал кое-что. По-моему, в прошлом месяце его видели...» Он замолчал и повернул голову, услышав знакомое Сварогу дребезжание звонка. Пес громко залаял, но тут же умолк, видя решительный жест Анраха. Мэтр шустро прошел к входной двери. Ничего старческого в походке, до дряхлости еще очень и очень далеко. Вскоре вернулся. Растерянно сказал: «Похоже, это к вам». Увидев на пороге Мару и пошептавшись с ней, Сварог, немало не колеблясь, приказал: Давай их сюда, немедленно. Первым вошел Леверлин в своем обычном дворянском платье, но перепачканном, рваном и прожженном в дюжине мест. Лицо у него было в копоти, смешанной на левой щеке с подсохшей замысловатыми разводами кровью. Следом плелся Глэрд Баглю, столь же грязный, оборванный, в прожженной одежде, с наспех перетянутый куском полотна головой. Сквозь полотно проступала кровь, но держался Глэрд относительно браво. «Садитесь», — распорядился Сварог. «Вы не станете возражать, мэтр? Там на столе вино. Вы, как я понимаю, шли по древней дороге». Последняя фраза была им с умыслом, добавлена специально для Анраха, и оказала свое действие. Глаза мэтра мгновенно озарились знакомым Сварогу по прежним временам огнем. Схватив протянутую Сварогом полную бутылку, Баглю отодвинул предложенный было стакан и надолго присосался к горлышку. Не без сожаления оторвавшись, передал ее Леверлину. Тот в три глотка допил оставшуюся половину. Мара стояла у порога с бесстрастным выражением лица. «Чует мое сердце, что там все пошло прахом», — сказала она громко. «С такими физиономиями, как у них, об успехах не докладывают». «Боюсь, Гланфортесса, будь вы с нами, оказались бы в том же положении», — вежливо, но твердо сказал Баглю. «Драться на мечах там было не с кем». «Докладывайте», — рявкнул Сварог. Он сидел, вертя в руках отвергнутый Глэрдом стакан, и слушал, как Баглю, раскрасневшийся от вина, подробно и четко излагает голые факты. Засада в замке Рейта успел уже остервенеть от напряженного безделья, дожидаясь урочного часа, когда старуха Грельфи вдруг подпрыгнула, словно ее укололи шилом в самое седалище, и, что есть мочи, заорала, мол, им следует немедленно убираться отсюда, со всех ног и сломя голову, иначе всем придет конец. И припустила первой к выходу, со скоростью сделавшей бы честь многим молоткам. Они сами не могли толком объяснить, что их заставило моментально поверить и опрометью припустить вслед за старухой. Но как бы там ни было, это им и спасло жизнь. Едва Леверлин, Баглю и дюжина их людей успели отбежать от замка Уардов на 40, как земля сотряслась, раздался могучий, непонятный, никогда прежде не слышанный и ни с чем известным не ассоциировавшийся то ли шелест, то ли свист, и замок превратился в кучу щебенки. Не взорвался, не взлетел на воздух, а словно бы завалился внутрь самого себя. Точнее, они не могли объяснить. Когда обернулись, услышав за спиной этот странный звук, на месте замка в его прежних границах уже лежала куча перемолотого в крошку кирпича и камня, ничуть не похожие на развалины, остающиеся после любого известного взрывчатого вещества. И тут же по ним хлестнула словно бы взрывная волна, опалив жаром, осыпав мириадом искр, сбив с ног и проволочив по земле добрую дюжину ардов. Но все остались живы, не считая царапин, ссадин, ожогов и парочки вывихнутых рук. Тем, кто на двух военных кораблях вышел в море, чтобы перехватить загадочное суденышко, досталось меньше, но и они потерпели полное и сокрушительное поражение. Они видели, как корабль, на вид обычная шхуна, приблизился к берегу, уже приготовились идти на абордаж. Но тут, словно получив неведомым путем некое известие, шхуна, дрейфовавшая со свернутыми парусами, вдруг развернулась и помчалась в море со скоростью примерно втрое превосходящей скорость не только военного парусника, но и любого земного парохода. Выстрелить по ней никто так и не успел. Промчавшись между двумя корветами, загадочная шхуна с той же поразительной скоростью ушла в открытое море и моментально растворилась в ночном мраке. Гнаться за ней было бы попросту бессмысленно. Не могли даже приблизительно определить направление, в котором она скрылась, не говоря уж о том, чтобы догнать. «Все», — убито сказал Баблю и умолк, с надеждой поглядывая на полную бутылку. Перехватив его жаждущий взгляд, Сварог кивнул. «Валяйте! Что ж, господа мои, они нас обставили. Стахар это или не стахар, но мы остались в дураках. Хорошо еще, что все живы». «О чем вы?» Прямо-таки ерзая на стуле, вопросил мэтр Анрах. Услышав этот тон, Сварог уже не сомневался, что его ученый-приятель влип по самые уши, и сказал небрежно: «Да вот знаете ли, из зеркала в одном замке вылезала с завидной регулярностью некая компания странных существ, не имевшая вроде бы отношения к нечистой силе. Вообще-то это страшная государственная тайна, но мой ученый-консультант имеет право». «Я согласен», — сказал мэтр Анрах, не лишенным азарта голосом. «Вы не дьявол, лорд Сварог, но искушать умеете не хуже. Правда, вынужден вам сказать, чтобы не осталось недоразумений. Я даю согласие не только от того, что вы меня поманили новыми знаниями. Есть еще один, более шкурный повод. Я боюсь. Помните, я вам рассказывал о мэтре Тагароне, том самом, что изобрел подводную лодку. Я недавно получил от него письмо. Он оказывается в городе. Сделал мне примерно то же самое предложение, что и вы, быть ученым-консультантом при некоем тамошнем научном заведении. Странное письмо, предельно туманное, намекающее на некие ослепительные перспективы и головокружительное вознаграждение, проникнутое несвойственным ему в прежние времена чванством и превосходством. Писал он сам, несомненно. Там встречаются обороты, которые были свойственны только ему, упоминания о событиях, о коих знали только мы с ним. Но дело даже не в письме. Дворянин, который его доставил, мне категорически не понравился. Я, если помните, служил в гвардии, был на войне, повидал кое-что. Люди с такими глазами переступают через труп, как через бревно, и убивают, не задумываясь. Он без особых дипломатических уверток дал мне понять, что выбора нет. Либо я приму предложение, либо со мной произойдет какой-нибудь несчастный случай. У меня осталось еще 2 дня из отпущенных на раздумья 3. Все это время возле дома отирались какие-то люди. «Я никого не видела», — уверенно сказала Мара. «Что-что? А уж наблюдение засекла бы. Впрочем, рядом заброшенная пивоварня. Туда-то я не заглядывала, к чему. Там может целый взвод и сейчас прятаться. На улице остался ликтор в цивильном, что прискакал с ними». Кивнула она на оборванных и опаленных пришельцев. «Посмотри!» — сквозь зубы бросил Сварог. Она кивнула и бесшумно выскользнула в дверь. Баглю, ничуть не удивившись, вытянул из ножен фамильный палаш, процедил. «Городцы, говорите? Очень кстати». Мара вернулась, мотнула головой. Ликтор на месте, кони тоже. Ни одного тихаря на улице, но насчет пивоварни кто его знает?